Глава пятая. Арсенал. Насколько оживленной была беседа на балу, настолько же полным было молчание, царившее во время пути. Приключение, которое вначале имело видимость любовной интриги, вскоре приобрело более серьезный характер и явно обертывалось политической игрой. Если этот новый поворот и не пугал шевалье, то во всяком случае давал ему пищу для размышлений. И эти размышления были тем более глубокими, что Дармонталь уже не раз мечтал о том, что сделал бы он, если бы попал в подобное положение. В жизни каждого человека наступает момент, решающий все его будущее. Но как ни важен этот момент, он редко бывает расчетливо подготовлен и предопределен нашей волей. Почти всегда на новый неизведанный путь человека увлекает случай, подобный ветру, уносящему опавший лист, и раз ступив на этот путь, человек вынужден подчиняться высшей силе, и, думая, что следует свободно принятому решению, всегда остается рабом обстоятельств и игралищем событий. Так было и с шевалье. Мы уже видели, каким образом он попал в Версаль, и как, если не симпатия, то выгода и даже благодарность должны были связать его со старым двором. Дармонталь не высчитывал поэтому, чего больше, добра или зла причинила Франции госпожа де Ментенон. Он не размышлял над вопросом, имел ли Людовик XIV право или власть узаконить своих побочных детей. Не взвешивал на весах генеалогии притязания герцога Дюмена и герцога Орлеанского. Он понял инстинктом, что должен посвятить свою жизнь тем, кто вывел его из безвестности и привел к славе. И когда умер старый король, и Дармонталь узнал, что его последней волей было, чтобы регентство получил герцог Дюмен, когда эта последняя воля монарха была попрана парламентом, он счел узурпацией приход к власти герцога Орлеанского и в уверенности, что возникнет вооруженное движение против этой власти, стал ждать, чтобы где-нибудь во Франции развернулось знамя, под которое он мог бы встать, повинуясь голосу совести. Но, к его великому удивлению, ничего подобного не произошло. Испания, столь заинтересованная в том, чтобы во главе французского правительства стояла особо настроенная к ней дружественно, даже не выразила протеста. Герцог Дюмен, устав от борьбы, длившейся, впрочем, всего один день, снова отступил в тень, откуда он вышел, по-видимому, против собственной воли. Граф де Тулуз, мягкой, доброй, миролюбивой, почти стыдившейся милости, которыми были осыпаны он и его старший брат, не давал даже повода заподозрить, что он может когда-нибудь возглавить партию. Жалкая оппозиция маршала де Вильруа ограничивалась мелкими уколами, в ней не было ни плана, ни расчета. Вилар не шел ни к кому, а явно ждал, чтобы пришли к нему. Дюксель примкнул к новому двору и принял пост министра иностранных дел. Герцоги и перы набрались терпения и льстили регенту в надежде, что он отнимет, как обещал у герцогов Дюмен и де Тулуз, привилегии, которыми те пользовались перед ними по воле Людовика XIV. Наконец, в самом правительстве герцога Орлеанского чувствовались нелады, недовольство, оппозиция, но все это было неосязаемо, незримо, рассеяно. Нигде не имелось ядра, к которому можно было бы присоединиться, нигде не проявлялась воля, которой можно было бы подчинить свою. Хотя экипаж ехал уже около получаса, шевалье это время ничуть не показалось долгим. Он был так поглощен своими размышлениями, что можно было бы и не завязывать ему глаза, он все равно не заметил бы, по каким улицам его везли. Наконец колеса гулко загромыхали, как это бывает, когда экипаж проезжает под сводами арки. Заскрипела решетка, которую открыли, чтобы впустить карету, и почти тотчас, описав круг, она остановилась. — Шевалье, — сказала Дармонталю его провожатая, — если вы передумали, еще не поздно вернуться назад. Если же, напротив, вы не изменили решение, пойдемте. Вместо ответа Дармонталь протянул руку. Выездной лакей открыл дверцу кареты. Незнакомка сначала вышла сама, потом помогла сойти Дармонталю. Вскоре он почувствовал под ногами лестницу. Насчитав 6 ступенек, поднялся на крыльцо и, по-прежнему с завязанными глазами, в сопровождении дамы в маске, пересек вестибюль, прошел по коридору и вошел в комнату. Тут до него донесся шум отъезжавшего экипажа. — Вот мы и пришли, — сказала незнакомка. — Вы помните наши условия, шевалье? Вы вольны принять или отвергнуть роль, предназначенную вам в той пьесе, которая вскоре должна разыграться. Но в случае отказа вы клятвенно обещаете никому не говорить ни единого слова о том, кого вы сейчас увидите и что вы услышите. Не так ли? — Клянусь в этом честью, — ответил шевалье. — Тогда садитесь, подождите в этой комнате и не снимайте повязки до тех пор, пока не услышите, как пробьет 2 часа. Будьте спокойны, вам уже недолго ждать. С этими словами провожатая шевалье отошла от него, дверь открылась и снова закрылась. Почти сразу же вслед за тем пробило 2 часа, и шевалье сорвал с глаз повязку. Он оказался один в чудеснейшем будуаре, который только можно вообразить. Это была маленькая 8-угольная комната, в которой все стены были обтянуты лиловато-серебристым китайским шелком со штофной мебелью и портьерами. Восхитительные столики и этажерки работы Буля были сплошь уставлены великолепными китайскими безделушками. Пол был покрыт персидским ковром, а потолок расписан ватто, который становился в то время модным художником. При виде этого будуара шевалье едва мог поверить, что его позвали по важному делу, и чуть не вернулся к своим первоначальным предположениям. В эту минуту открылась дверь, скрытая портьерой, и вошла женщина, которую Дармонталь в своем фантастическом расположении духа готов был принять за фею. Так она была миниатюрна, стройна и изящна. Ее прелестное шелковое платье жемчужно-серого оттенка было усеяно букетами, вышитыми так искусно, что на расстоянии 3 шагов их можно было принять за живые цветы. Воланы, рукава и банты были из английского кружева, а застежки — из жемчуга с бриллиантовыми аграфами. Лицо ее скрывала полумаска из черного бархата с кружевной вуалью того же цвета. Дармонталь почтительно поклонился, ибо было нечто царственное в походке и осанке этой женщины. Теперь он понял, что первая незнакомка была лишь ее посланницей. «Сударыня», — сказал он, — «не перенесся ли я в самом деле, как начинаю верить, с земли, обитаемой людьми, в мир духов, и не вижу ли я перед собой могущественную фею, которой принадлежит этот прекрасный дворец?» «Увы, шевалье», — ответила дама в маске нежным, но вместе с тем твердым и решительным голосом, — «я вовсе не могущественная фея, а, напротив, бедная принцесса, преследуемая волшебником, который похитил у меня корону и жестоко угнетает мое королевство. Поэтому, как видите, я повсюду ищу храброго рыцаря, который освободил бы меня, и ваша громкая слава побудила меня обратиться к вам. Если нужна моя жизнь, чтобы вернуть вам ваше былое могущество, — сказал Дармонталь, — произнесите только одно слово, сударыня, и я с радостью поставлю ее на карту. Кто этот волшебник, с которым надо сразиться? Кто этот гигант, которому надо снести голову? Поскольку вы среди всех избрали меня, я буду достоин чести, которую вы мне оказали. С этой минуты я клянусь служить вам, хотя бы это меня погубило. Во всяком случае, шевалье, вы погибнете в хорошем обществе, — сказала неизвестная дама, развязывая тесемки своей маски и открывая лицо, ибо вы погибнете вместе с сыном Людовика XIV и внучкой великого Конде. — Герцогиня Дюмен! — вскричал Дармонталь, преклоняя колено. — Да простит мне, ваше высочество, если, не зная, кто вы, я сказал что-нибудь такое, что не согласуется с моим глубоким почтением к вам. Вы сказали лишь то, что должно внушать мне гордость и признательность, шевалье. Но, быть может, вы раскаиваетесь в этом, В таком случае вы свободны и можете взять назад свое слово. Избави меня, Бог, сударыня, чтобы, имея счастье отдать свою жизнь служению столь великой и благородной принцессе, как вы, я оказался таким презренным человеком, что лишил бы себя сам величайшей чести, о которой мог когда-либо помышлять. Нет, сударыня, напротив, примите всерьез то, что я только что предложил вам, шутя, то есть мою шпагу и жизнь. — Идемте, шевалье, — сказала герцогиня Дюмен с чарующей улыбкой, которая давала ей такую власть над всеми, кто ее окружал. — Я вижу, что барон де Валеф отнюдь не ввел меня в заблуждение на ваш счет, и что вы именно таковы, как он о вас говорил. Идемте же, я вас представлю моим друзьям. Герцогиня Дюмен первой вышла из комнаты. Дармонталь последовал за ней, еще ошеломленный всем, что произошло, но твердо решив, наполовину из гордости, наполовину по убеждению, не идти на попятный. Дверь выходила в тот самый коридор, по которому провела Дармонталь его первая спутница. Госпожа Дюмен и шевалье прошли несколько шагов, и герцогиня открыла дверь в салон, где их ждали четверо других лиц. Это были кардинал де Полиньяк, маркиз де Помпадур, господин де Малезье и аббат Бриго. Кардинал де Полиньяк слыл возлюбленным госпожи Дюмен. Это был красивый прелат, лет 40-45, всегда изысканно одетый, с привычно елейным голосом, ледяным лицом и робким сердцем, с недаемой честолюбием, над которым, однако, неизменно брала верх его слабохарактерность, удерживавшая его позади всякий раз, когда надо было идти вперед. Добавим, что он принадлежал к знатному роду, был весьма учен для кардинала и весьма просвещен для вельмож. Господин де Помпадур, человек лет 45 или 50, был представлен когда-то к особе дофина, сына Людовика XIV, и питал с тех пор столь горячую любовь и столь благоговейное почтение ко всей семье великого короля, что, будучи не в силах, без глубокой скорби, видеть, как регент готовится объявить войну Филиппу V, душой и телом предался партии герцога Дюмена. Сверх того, гордый и бескорыстный, он явил весьма редкий в то время пример честности и прямодушия, отослав назад регенту свою и своей жены пенсионные грамоты и отвергнув от своего имени, от имени зятя, маркиза де Курсийона, одну за другой все должности, которые им предлагались. Господину де Малезье было лет 60-65. Сенешаль Домба и сеньор Шатане. Он был обязан этим двойным титулом признательности герцога Дюмена, которого он воспитывал. Поэт, музыкант, автор маленьких комедий, которые он сам разыгрывал с бесконечным остроумием, рожденный для бездеятельной интеллектуальной жизни, всегда поглощенный заботами об удовольствии всех и в особенности о счастье госпожи Дюмен, в привязанности к которой он доходил до обожания, это был тип сибарита XVIII века. Но как сибариты, увлеченные красотой Клеопатры, последовали за ней в Ациум и добровольно погибли вокруг нее, так и он пошел бы в огонь и в воду за своей дорогой Бенедиктой, и по ее первому слову, без колебаний, без промедления, я бы даже сказал, почти без сожаления, бросился бы вниз с высоты башен собора Парижской Богоматери. Аббат Бриго был сыном лионского негоцианта. Его отцу, тесно связанному коммерческими интересами с испанским двором, в свое время было поручено как бы по собственному почину прозондировать почву относительно брака между молодым Людовиком XIV и инфантой Марией Терезой Австрийской. Если бы его предложения были дурно приняты, послы Франции дезавуировали бы их, и все было бы кончено. Но они были приняты благосклонно, и послы подтвердили их. Бракосочетание совершилось, и так как маленький Бриго родился примерно в то же время, что и великий дофин, его отец попросил о том, чтобы в виде награды сын короля был крестным отцом его сына, на что последовало милостивое согласие. Кроме того, молодой Бриго получил место при особе дофина, где и познакомился с маркизом де Помпадур, который, как мы уже сказали, был приставлен к наследному принцу. Достигнув возраста, когда избирают поприще, Бриго поступил в конгрегацию Оратуар и вышел оттуда аббатом. Это был хитрый, ловкий, честолюбивый человек, которому, однако, как это бывает даже с величайшими гениями, не представлялось случая сделать карьеру. За некоторое время до описываемых событий он встретил маркиза де Помпадур, искавшего умного и изворотливого человека, который мог бы быть секретарем госпожи Дюмен. Он предложил Бриго занять эту должность, объяснив ему, какой риск связан с нею в подобный момент. Тот взвесил благоприятные и противные шансы, и, так как первые преобладали над вторыми, согласился. Дармонталь был лично знаком только с маркизом де Помпадур, которого часто встречал у господина де Курсиона, дальнего родственника или свойственника Дармонталей. Господин де Полиньяк, господин де Помпадур и господин де Мализье беседовали, стоя возле камина. Аббат Бриго сидел за столом, разбирая бумаги. «Господа», — сказала, входя герцогиня Дюмен, — «вот храбрый воин, о котором говорил нам барон де Валев, и которого привезла ваша дорогая де Лонне, господин Мализье. Если его имя и его прошлое для вас недостаточная рекомендация, то я сама буду его поручительницей». «Раз его так представляет ваше высочество, — сказал Мализье, — мы будем видеть в нем не только соратника, но и настоящего вождя, за которым готовы последовать, куда бы он нас ни повел». «Дорогой Дармонталь, — сказал маркиз де Помпадур, протягивая руку молодому человеку, — мы с вами и без того уже были почти родственниками, теперь же мы будем братьями». «Добро пожаловать, сударь», — сказал кардинал де Полиньяк своим обычным елейным тоном, который так контрастировал с холодным выражением его лица. Аббат Бриго поднял голову и змеиным движением повернул ее к шевалье, уставившись на Дармонталя блестящими рысими глазками. «Господа», — сказал Дармонталь, ответив поклоном каждому из них, — «я человек неискушенный и новый среди вас, а главное, не имею представления о том, что происходит и в чем я могу быть вам полезен. Но если я связал себя словом всего лишь несколько минут назад, то уже много лет предан делу, ради которого мы собрались. Прошу вас поэтому оказать мне доверие, о чем так милостиво ходатайствовало за меня ее светлейшее высочество. После этого я попрошу лишь поскорее дать мне случай доказать вам, чего я достоин». «Простите, герцогиня», — вмешался кардинал, теребя свои кружевные брызжи, «но вы говорите так, что шевалье может подумать, будто речь идет о заговоре». «А о чем же еще идет речь, кардинал?» — нетерпеливо спросила герцогиня Дюмен. «Речь идет, — сказал кардинал, — о совете, правда, тайном, но отнюдь не предосудительном, на котором мы ищем средства устранить бедствие государства и просветить Францию насчет ее подлинных интересов, напомнив ей последнюю волю короля Людовика XIV. «Послушайте, кардинал, — сказала герцогиня, топнув ногой, — вы меня уморите вашими разглагольствованиями. Шевалье, — продолжала она, поворачиваясь к Дармонталю, — не слушайте его преосвященство, он в эту минуту верно думает о своем антилукреции. Если бы речь шла лишь о простом совете, то при блестящем уме его преосвященства мы справились бы с делом сами и не нуждались бы в вас. Речь идет о самом настоящем заговоре против регента. Заговоре, в котором участвует король Испании, участвует Альберони, участвует герцог Дюмен, участвую я, участвует маркиз де Помпадур, участвует господин де Мализье, участвует аббат Бриго, участвует де Валев, участвуете вы. Участвует сам господин кардинал, участвует первый председатель, будет участвовать половина парламента и три четверти Франции. Вот о чем идет речь, шевалье. Вы довольны, кардинал? Вам ясно, господа? Сударыня, — прошептал Мализье, складывая руки более набожным жестом, чем если бы он возносил молитву непорочной деве. «Нет, посмотрите только на Мализье», — продолжала герцогиня. «Да чего он изводит меня своими неуместными увещеваниями, бог мой! Стоит ли быть мужчиной, чтобы вечно топтаться на месте да оглядываться по сторонам? Что до меня, то я не прошу у вас шпаги. Я не прошу у вас кинжала, пусть мне дадут только кол, и я, женщина, к тому же почти карлица, пойду, как новая Иаиль, поразить им в висок этого Сисару. Тогда все будет кончено. И если я потерплю неудачу, только я одна и буду скомпрометирована». Иаиль и Сисара — библейские персонажи. Сисара — военачальник Иавина, царя Ассарского, который 20 лет угнетал израильтян, был убит Иаилью, когда его войска обратились в бегство, а он сам спрятал свое шалаше. Кардинал де Полиньяк тяжело вздохнул. Помпадур расхохотался, Мализье попытался успокоить герцогиню, аббат Бриго опустил голову и принялся писать, как будто ничего не слышал. Что касается Дармонталя, то ему хотелось поцеловать край платья госпожи Дюмен. Настолько эта женщина казалась ему выше окружавших ее четырех мужчин. В эту минуту снова послышался шум экипажа, въехавшего во двор и остановившегося у крыльца. Тот, кого здесь ждали, был без сомнения важной особой, потому что воцарилась тишина, и герцогиня Дюмен в нетерпении сама пошла открывать дверь. «Ну!» — проговорила она. «Вот он!» — послышалось из коридора. И Дармонталю показалось, что он узнал голос летучей мыши. «Входите же, входите, принц!» — сказала герцогиня. «Входите! Мы вас ждем!»